голова остается целой, но поехала в ней картинка. Я лежу обведенный мелом и дымлю в потолок гостиной. И пока тебя жду я в гости, письма сложены в оригами, в моей плоти одни кости, и в саду моем только камни. Голоса говорят о прошлом, лишь пока ты мне не ответишь. Мой покой охраняют кошки, волны гасят ненужный ветер. А на пленке все то, что стерто, проступает само местами. Твое тело пятно на черном, твои волосы будто знамя. Уходя, опусти мне веки, положи в холодильник ужин. Опустела грудная клетка, дверь открыта и ключ не нужен. Можно больше не тратить спички, в доме тихо перед рассветом. Ты найдешь меня там, где ищешь нечто большее, чем вот это.